Глава вторая. Первая. Ты куда, земляк, везешь меня? Куды надоть, туды и везу, паря. А мы с тракта не сбились. Что-то дорога неторная пошла. По тракту, паря, мы по чести не ехали. Только за чигарой немножко, да своротка. К этим чертям, которые на постоялом дворе остались. Ты не привезешь меня? Ты че, паря, шутишь? С каждой верстой мы от них все дали. Пусть себе там, а мы проживем. Власов засмеялся, и Акимов почувствовал, что это был смех превосходства в ловкости и хитрости. Пусть себе там. Пока не перепрыгнул. — Не говори гоп, — сказал Акимов. Ему казалось веселье ямщика преждевременным. — Дураками не будем, поглядывать надоть, — вполне серьезно отозвался Ефим и, помолчав, добавил. — А все ж, паря, счастливый ты, видать. В рубашке родился, смотри-ка, ночь-то какая выдалась. Тихо, и месяц вон как играет. Тут сейчас деревушка будет. Мы ее, паря, проедем без остановки. Народишко ненадежный живет, услужливый. Ну вот видишь, а ты говоришь, проживем, — обеспокоенно сказал Акимов, с содроганием подумав. Не хватало еще, чтоб здесь меня застукали после такого удачного начала. Деревня оказалась в 7 дворов. Избы были разбросаны по широкой поляне и окружены высоким березняком, похожим в эту лунную ночь на блестящие серебряные подсвечники. Дорога проходила мимо изб, но не под окнами, а сажений за 100 в сторонке. Все крепко спали. Нигде ни огонька. Даже собаки и тени всполошились. На выезде увидели, что крайняя изба наполовину сгорела. Чернел обуглившийся сруб, вокруг снег был обмят, и торчали ледяные кочки от замерзшей воды. Беда, по-видимому, произошла 1-2 тому назад. Снег еще не припорошил пожарище. Оно было совсем свежим, будто люди только что разошлись отсюда, побежденные огнем. — А чей же это след? — спросил Акимов, и от удивления даже привстал в санях. От пожарища через снежную поляну к лесу тянулся какой-то странный след. Ступни были круглые, резко вдавленные и располагались друг от друга на большом расстоянии. Ни конь, ни корова не могли оставить таких следов. Казалось, что кто-то из людей уходил отсюда на высоких ходулях, какие иной раз мастерят потехи ради деревенские подростки. Ефим Власов, присмотревшись, сразу понял, что это след лося. Сахатый, вероятно, приходил сюда пощипать сенца, которая неподалеку продолжала стоять, сложенная в стожок и чудом сохранившаяся от пожара. Но ямщик решил позабавить своего седока. Чувствовал он, что беглец наскучался в тайге, да и сейчас сидит и потрухивает, не кинется ли на него из-за каждой березы неугомонные нарымские стражники. — Ты знаешь, паря, чей это след? — многозначительно сказал Ефим. — Это след домового. — Домового? — удивленно переспросил Акимов. — Его, точно. Дом, слышь, сгорел? Он пошел искать нового хозяина. Долго бедняга будет скитаться, как неприкаянный, пока найдет себе по душе новую избу. — Ты что ж, земляк, веришь в домовых? — с усмешкой спросил Акимов, про себя подумав. Деревню проскочили, где живут услужливые мужики. Может быть, пронесет и дальше? — А у меня у самого в избе живет домовой. Зову его Ромкой, хороший парень. Иной раз приеду с ямщиной, лягу спать, а он обрадуется, что я приехал. гладит меня по волосам. Во сне? Какой там во сне? Чуть дремлю. Сущая чепуха, удивленный услышанным, воскликнул Акимов. Летом на луга. Уезжаем всем семейством. Я бабе наказываю. Ты вот что, жена, припас Ромке оставь. Не обратив никакого внимания на недоверие Акимова, продолжал с увлечением рассказывать Ефим. «Приезжаем! Все вроде на месте, а только лежит иначе. У них, у домовых, все, слышь, паря, не как у людей. Они нюхом питаются. Домовой — воздушное существо. Ему натура не подходит. А бывает, что обличье свое выказывает как человек. Редко, а бывает. Как-то раз довелось мне подсмотреть. Приехал с ямщины. Тоже посылал меня кум Федот Теренч. Не приходилось знавать такого? Ну, нет так нет. Приехал, значит, я. Истопила мне баба баню. Попарился я, поужинал и лег отдохнуть. Задремал немного. Баба мне с кухни говорит. «Не спал бы ты сейчас, Ефим». Солнце под закат идет, голова затяжелеет. Я приоткрыл глаза-то. Правда вечереет. В горнице свет какой-то синий-синий и чуть розоватым подернуто. Кинул я это глаза в угол горницы, смотрю, а там сидит домовой. Лицом на меня самого смахивает, бородка, нос, как и у меня, с загнутыми ноздрями, волосы такие же. А вот, слышь, глаза не мои, ехидные и до того хитрющие, до смерти не забудешь. Ну, руки, ноги, все как у человека, а только рыжеватой шерсткой покрыты. На пальцах ногти длинные и загнулись, а в чистоте он их содержит. Прищурил я глаза, смотрю и думаю, что он дальше будет делать. Достает он с полки книжку, открыл ее, уставился в листы, вроде читает. Квартировали у меня тогда как раз ссыльные, двое, обходительные люди, городские, образованные. Вот, думаю, раз сукин же сын, пока я с ямщиной шатался по нарыму, он грамоте выучился. Долго я смотрел на него, сам посуди. В кои-то веки домового в натуральном виде собственными глазами вижу. А все ж, видать, как-то он заприметил, что глаза-то у меня не совсем закрыты. Взглянет в книжку, а потом взглянет на меня. Чем бы все это кончилось, не знаю. А только слышу, идет в горницу моя баба, и опять свое «не спи, Ефим, на закате, че будешь ночью-то делать?» Он, домовой-то, как услышал ее шаги, и будто растаял. «Был и нету!» Рассказал я бабе. Она в слезы. «Быть светопреставлению боюсь я. Ни за что одна в доме не останусь». Едва я уговорил ее. «Дура, говорю. Полезное естество домовой. Человека ни в жизнь не тронет». «Да, слышь, паря, пожар для домовых. Труба!» Глубоко вздохнул Ефим. Выгоняет огонь их на простор. А вон какая стужа! Куда ему, бедняге, податься? В иную бы избу и зашел, да там свой домовой жительствует, а парами у них жить не принято. В одиночку держится. Ну, а как же они плодятся? С той же серьезностью, с какой вел свой рассказ Ефим, — спросил Акимов, пряча лицо в воротнике дахи и сдерживая смех. Но вопрос Акимова не застал ямщика врасплох. Понукнув коня, он с тем же увлечением продолжал. — Был у нас в Тагуре старик Евстигней Захарушкин. До больших годов дожил. Старше его в округе не было. Годов 120 ему было, когда он приставился. Умственный старец был. Столько всего поперевидал, столько всего знал, что мы всем селом диву давались. Многое, ребятушки, узнаете, когда в мой возраст войдете. Ну, мы, конечно, соберемся, бывало, в круг него и начинаем пытать. Дед, а Бога ты видел? Видел, говорит, много раз. А ангелов видел? Ну, этих сколько угодно. А чертей видел? Спрашиваем. И чертей, отвечает, видел. А как они сотворяются? Допытываем его. А очень просто, говорит, от Божьего дыхания. Дыхнет Бог, и готово. Либо ангел, либо черт. Спрашиваем, а зачем он чертей-то плодит? Плодил бы одних ангелов. А уж так заведено у него, у Бога-то из кони. Если доволен и весел, ангелы появляются, а если вдруг рассердится на что-нибудь, черти плодятся. Ну, а все-таки откуда же домовые берутся? Давясь смехом, спросил Акимов, чувствуя, что его ямщик не привык оказываться в затруднении. А домовые, паря, из печного тепла происходят. Собьют печку, начнут ее сушить. Вот тут из пара он и рождается. Печное существо домовой. И живет он постоянно тоже за печкой. Акимов окончательно развеселился, а Ефим только удовлетворенно похмыкивал. Ночь уже была на исходе, когда сквозь поредевший лес впереди зачернели строения одинокой заимки. — Ну, паря, попьем сейчас у Филарета чайку, поспим часок-другой и тронемся дальше, — сказал Ефим. — Кто такой Филарет? — спросил Акимов, слегка освобождаясь от дохи, в которой ему было и уютно, и тепло всю дорогу. А путем паря никто этого не знает. Живет себе в этой трущобе и все. Охотничает, рыбалит. Старуха у него, сын глухонемой. Давненько я с Филаретом в дружбе. Ничего худого за ним не примечал. Откель взялся в наших краях, Бог его ведает. Может, местный какой от деревни отбился, а может, пришлый поселенец, а то и совсем беглый. Живет и живет. Обогреться пускает с охотой, и, ну и на том спасибо. В наших краях паря людишки занятные, с причудами. Оттого и не любят излишних расспросов. Чего сам расскажет, зато и благодарствуй. Уж так повелось. Хороший обычай для нашего брата, усмехнулся Акимов. Тот-то и оно, отозвался Ефим с пониманием. Филарет и его старуха встретили приезжих с почтением. Несмотря на ранний час, печка уже топилась, и ее круглое чело было заставлено чугунами. В одном из них оказалась картошка. Старуха быстро очистила с картофелин шкурку, разрезала их пополам и на четвертушки, горкой наложила на широкую сковороду и, залив сметаной, сунула снова в печь. Акимов сроду не едал такой вкусной картошки. Сметана вскипела, поджарилась, накрыв картошку хрусткой темно-коричневой корочкой. За ночь он сильно проголодался, ел с охоткой, запивал из кружки чагой. Филарет гостей ни о чем не расспрашивал, куда едут, зачем едут. И так все было ясно. Едут от царевых слуг, стараются избежать встреч с ними. Старуха тоже не лезла с допросом. Правда, Акимов заметил, что Ефим с первой минуты захватил разговор в свои руки. Он без передыху расспрашивал Филарета и старуху то о медосборе, то об урожае на кедровый орех, то о зимней рыбалке на озерах. «Приустали мы, Филарет Евсеич, в дороге. Дозволь нам с парнем поспать часок», — сказал Ефим, когда Акимов отодвинул от себя кружку из-под чаги. — А проходите вот сюда, в горницу. Я сейчас на пол кину тулупы и подушки подам. Филарет собрал с вешалки целую охапку овчинных шуб и унес их в другую половину дома. Потом он нагрузился у кровати подушками и тоже отнес их в горницу. Прямо на полу возникла обширная ложа из тулупов и дох. Акимов сбросил пимы, снял верхницу, вытянулся во весь рост, закинув руки за голову. Ефим вышел на минутку во двор освободить коней от выстойки и кинуть им корму. Скоро ли он пришел, когда лег рядом, Акимов не почуял. Он спал целых 3 часа беспробудно. Его разбудил Ефим, встряхнув за плечо. — Вставай, парь Гаврюха! День на дворе! Пора нам дальше ехать. К ночи надо до Лукашкиного стойбища добраться. Тут нам припаздывать нельзя. Дороги готовой нету. Хорошо, если тунгусы нартами накатали. А если целяк пойдет, сильно не поскачешь. Но Филарет, услышавший слова Ефима, обнадежил. Дорога есть. Недавно тунгусы выходили к нему на заимку за мукой. На 4 нартах приезжали. Олени прошли путь свободно, даже бока у них не впали. Да и снегу пока не предел. С осени выпал до колен и на том застопорило. Гляди, вот-вот подбросит еще. К середке-то зимы так надует, что сугробы возле заимки выше трубы поднимутся. На дорогу хозяева вновь покормили гостей. Старуха вытащила из печки и подала на стол на сковороде жареного карася. Это был карась-гигант. Его жирные желтые бока спускались со сковороды, а сковорода занимала 1/4 стола. — Вот это зверь! Ей-богу, таких ни разу не видел! — воскликнул Ефим, присаживаясь рядом с Акимовым. — Где ты его такого, Филарет Евсеич, выхватил? Да ведь если такого приручить, он за всяк просто лодку таскать сможет. Дивовал над такой рыбиной и Акимов. Речной кит. Смотри-ка, какой у него лобяка. Чем же он такой выкормился? Филарету было приятно удивление гостей. Он степенно поглаживал длинную, почти до пояса сивую бороду, улыбался беззубым ртом. Озерный он. А кормежки тут в озерах сколько хочешь. Сеть с сыном поставили, вот он и ввалился. Да так запутался, что простую нитку перегрызть не смог. Вытащили мы его на лед, глазам не поверили. А уж как и жарен был карась! Да чего вкусен он был! Тут ни у Акимова, ни у Ефима слов не хватало. Они только языком прищелкивали. Акимов еще в пору своих путешествий с Лихачевым заметил, что здесь, в Сибири, в деревнях ли, на плесах ли рек, на охотничьих станах, еда отличалась особенным вкусом. Доводилось ему бывать в Петрограде в самых лучших ресторанах. Посещал он и званые обеды дядюшки, на которые собирались светила русской науки. Уж там-то чего только не подавали. Иное блюдо так заковыристо называлось, такой иностранщиной веяло от этого названия. А вот есть такое хитроумное угощение приходилось с трудом. А тут простой жареный карась, а удовольствие от него больше званого обеда. Акимов помнил, как однажды на кити он высказал свои наблюдения дядюшке. Лихачев усмехнулся, сказал: «Тут все ближе к природе, Ваня. А природа полна и тайны чудес. Вот простая штука — пельмени. Ел ты множество раз, а знаешь ли, что настоящий сибирский пельмень стряпается из 4 сортов мяса? Говядина, свинина, баранина, дичина, сахатина, оленина, козлятина. И дело не только в мясе и тесте, в которое необходимо плеснуть несколько ложек крепкой заварки чая. Чтоб пельмень получил неотразимый вкус, его непременно промораживают насквозь, а потом ссыпают в мешок из грубой конопляной нитки и держат в мешке на улице. Хитрое ли дело? Конопляный мешок. А вот натика. Содержит, по-видимому, какие-то такие свойства, которые превращают пельмень в волшебство. Вот и в этом карасе было что-то такое, что можно было назвать волшебством. — Как вы, хозяюшка, сумели так вкусно изжарить карася? — спросил Акимов, смутившуюся старуху, для которой даже странным показался этот вопрос. — Как всегда. Распорола, очистила, посолила, на сковороду положила, в печь поставила, — перечисляла старуха, все-таки польщенная вниманием гостя к ее стряпне. — А нет, Фекла, про одно забыла сказать, — перебил ее Филарет. — Ты че, старик, все сказала? — Нет, не все. — Забыла про молоко, — напомнил Филарет. — И вправду забыла про это, — спохватилась старуха. — Как класть карася на сковороду, подержала его в молоке. — А для чего это? — продолжал любопытствовать Акимов. — А чтоб тинный дух от него отошел, и мясо стало нежнее, — объяснила старуха. — Вот оно в чем дело. — Вот в этом-то, видать, и загвоздка, — заключил Акимов и переглянулся с Ефимом, который так увлечен был этим разговором, что позабыл о конях. Их надо было напоить, прежде чем запрячь в сани. Прощаясь у ворот с Филаретом, Акимов попробовал предложить плату за приют и еду, но старик даже слушать об этом не стал. — Да че ты, паря! Как можно такое? Разве мы торгаши какие? Не по-людски это. Нет-нет, паря! «Не позорь нас!» По правде говоря, Акимов не должен был делать этого. Все заботы такого рода лежали на Ефиме, но уж очень растрогала Акимова и вкусная еда, и простота стариков с затерянной в тайге заимки. Однако, когда отъехали от усадьбы с полверсты, Ефим отчитал Акимова. «Ты паря! На будущее остерегайся давать плату за приют. В наших местах такое не принято, и можешь людей ужасть как разобидеть. У нас пригреть человека, накормить его, почитается Божьим делом. Здешний ли ты, беглец ли, а умереть с голоду тебе не дадут и замерзнуть тоже. Одни вот только старообрядцы да скопцы такое вытворяют. Так за это люд-то наш ни в какую их за своих не считает. Ну, еще эти душегубы, какие в Чигару на постоялый двор слетелись. Да тех-то что считать? Коршуны? Понравились старики мне. Виноват дядя Ефим. А сын-то у них где? Рыбалит на озерах. Вишь, карась со дна наверх пошел. Совсем глухой и немой. Вон как та елка! Несчастный парень. А чё? Пакостные-то слова, разве счастье слушать?